Глава седьмая. На холмах раскинулось ржаное поле, и верхушки колосьев лежали плотным нетронутым ковром, укрывая все, кроме деревьев, у горизонта в четверти мили отсюда. «Ах, чтоб тебя! Я должен был поточнее приметить место его падения. Где он там теперь? Эй, Стю! Здесь я!» Голос был довольно слабый. Я напролом двинулся через густые колосья на звук его голоса и неожиданно наткнулся на беззаботного прыгуна, занятого временной укладкой своего парашюта. «Парень, а я уж было подумал, что мы тебя здесь потеряли. Ты в порядке?» «Да, конечно. Удар был жестковат. Эти заросли выше, чем кажется с воздуха». Странные наши слова и звучали как-то странно. Рожь, словно губка, впитывала звуки. Рокота мотора я уже вообще не слышал, и если бы не оставленный мною, когда я пробирался сюда, след, я бы и не имел представления, где он находится. Я взял запасной парашют и шлем с Тью, и мы начали пробиваться через висконсинские пампасы. Прыгун воржи. Намек на знаменитый роман Селлинджера «Над пропастью воржи», задумчиво произнес Стью. Наконец до наших ушей донесся рокот мотора, и спустя минуту мы уже стояли на короткой траве посадочной полосы. Я забросил его вещи в переднюю кабину, он встал на крыло, и мы отправились в освояси. Там нас дожидалось четверо пассажиров и небольшая толпа зрителей, интересующихся, что мы станем делать дальше. Я прокатил пассажиров, две супружеские пары, и на этом наш эксперимент с дневным прыжком закончился. Для буднего дня совсем неплохо. Спустя какое-то время мы убрались с посадочной полосы и неторопливым шагом отправились гулять по Мейн-стрит длиною в три квартала. Мы были пешими туристами, глазеющими на витрины. В 10-центовом магазинчике виднелся плакат «Пикник американского легиона и пожарных. Салливан, штат Висконсин. Суббота-воскресенье, 25-26 июня. Красочный парад. Оркестр трубачей и барабанщиков. Домашняя выпечка, сэндвичи в любое время, каждый вечер рестлинг. Побеждает выигравший 2 раунда из 3. Человек-маска из неведомых краев. Джонни Джилберт, Мичиган-Сити, штат Индиана. «Пикник пожарных» звучит многообещающе. Выйдут рестлеры в своих борцовских одеяниях. Человек-маска был огромной грудой мяса, хмуро глядящей сквозь маску из черного чулка. Джилберт был красив, подтянут. Нечего и говорить, столкновение добра и зла будет колоссальным, и я уже начал задумываться, есть ли Салливания, штат Висконсин, подходящий сенокос поближе к рингу. Сам 10-центовый магазинчик был длинным узким помещением с дощатыми полами, с витавшим в воздухе запахом воздушной кукурузы и нагретой бумаги. Здесь присутствовали элементы вечности. Крытый стеклом прилавок с конусами и подносами, полными конфет, видавший виды жестяной совок для конфет, наполовину утонувший в красных леденцах, квадратный стеклянный автомат, заполненный разноцветными пряниками, а из самого дальнего угла помещения, оттуда, где сходились в одну точку длинные прилавки, к нам просочился тонкий голосок. «Чем могу служить, мальчики?» Мы чуть было не стали извиняться за то, что вошли. Путники из иного столетия, не знающие, что в разгар дня в 10-центовые магазины люди не ходят. «Мне нужна сжатая бумага», — сказал Стю. «У вас есть широкая сжатая бумага?» Издалека мимо стеллажей с товарами к нам направилась маленькая-маленькая женщина и, приближаясь к нам, постепенно прибавляла в росте. Дойдя до отдела пищебумажных товаров, она превратилась в существо нормального роста И там среди папок из мраморной бумаги и пятицентовых блокнотов нашелся материал для ветровых вымпелов Стью. Женщина как-то странно на нас посмотрела, но ограничилась одним «спасибо», когда мы, звякнув колокольчиком, снова вышли на солнечный свет. Мне нужно было тяжелое масло для биплана, поэтому Стью и я отправились на боковую улицу к торговцу инструментами. Пол двинулся дальше, изучая другую улицу. Инструментальный магазинчик был деревянной пещерой с неструганным полом, с целыми штабелями автопокрышек, деталями машин и разбросанными повсюду старыми рекламами. Здесь стоял запах новой резины, и было очень прохладно. Торговец был чем-то очень занят, и прошло не меньше 20 минут, прежде чем я мог спросить, есть ли у него тяжелое масло. «Вы говорите, марки 60? 50, может, и есть. 60? Вряд ли. А для чего оно вам?» «У меня здесь старый самолет, ему нужно тяжелое масло. Подойдет и 50, если у вас нет 60. «А, так вы те самые парни с самолетами. Я видел, как вы тут летали вчера вечером. А в аэропорту разве нет масла?» «Нет. Это старый аэроплан. Для таких, как этот, они масла не держат». Он сказал, что посмотрит, и исчез, спустившись по деревянным ступеням в подвал. Пока мы ждали, я заметил пыльный плакат, высоко пришпиленный к деревянной обшивке стены. «Мы можем, мы хотим, мы должны. Франклин Д. Рузвельт. Покупайте облигации военного займа США и марки «Сейчас». На картинке яркими цветами был изображен американский флаг и авианосец, мчащийся по аккуратным гребешкам морских волн. Плакат висел на этой стене дольше, чем наш парашютист жил на этой земле. Мы побродили среди всех этих блоков, смазки, газонокосилок, и, наконец, наш торговец появился с галлоном масла в банке. «Это 50. Все, что я смог для вас найти. Подойдет?» «Отлично. Большое вам спасибо». Потом за $1.25 я купил банку новомодной смазки, поскольку излюбленной старыми бродячими пилотами марки в продаже не было. «Новейшая моторная смазка. Она умощняет», — гласила этикетка. Я не был убежден, что хочу, чтобы мой райд умощнился, но должен же я был иметь что-нибудь для смазки блока цилиндров, а это тоже годилось. Одно из наших правил гласило, что все горючее топливо мы оплачиваем из доходов от Великого Американского воздушного цирка, отложенных до раздела заработков, поэтому я записал, что Великий Американский цирк должен мне $2.25, которые я выложил из своего кармана. К тому времени, как мы вернулись в аэропорт, на поле нас дожидались две машины со зрителями. Стью разложил для укладки свой парашют, а я захотел научиться чему-нибудь в этом деле, поэтому Пол взялся прокатить двух юных пассажиров в своем «Ласкомбе». Приятно было наблюдать, как Пол летает и зарабатывает для нас деньги, пока мы возимся с тонким нейлоном. Первый раз Стью говорил, а я слушал. «Потяни эту стропу, будь добр». «Да, вот за эту штуку с железным уголком на конце. Теперь возьмем все стропы от этих лямок». Укладка парашюта всегда была для меня загадкой. Стью приложил все старания, чтобы показать, как это делается. Раскладка парашютных строп. Мы уже не называем их подвесными стропами. Страшновато звучит, по-моему. Складывание клиньев в полотнище в длинную аккуратную тощую пирамиду, втягивание этой пирамиды в камеру, загибание углов, что таким-то образом должно было предотвращать прожигание ткани при раскрытии парашюта и запихивание всего этого в ранец. Теперь мы продеваем тросик вытяжного кольца сюда, вот так. И вот мы готовы к прыжку. Он похлопал по ранцу и затолкал внутрь торчавшие куски материала. После этого он снова превратился в лаконичного Стю и коротко спросил, не совершит ли нам еще один прыжок после полудня. «Почему бы и нет?» — сказал Пол, оказавшись поблизости и окинув оценивающим взглядом уложенный ранец. Уже много лет прошло с тех пор, как он прекратил прыжки. Этот, побывавший во всяких переделках парашютист, имевший за плечами 230 прыжков, не раз получавший травмы при приземлении, которые месяцами держали его в госпитале. «Это можно и сейчас сделать», — сказал он, — «если ты пообещаешь приземлиться поближе к цели». «Я постараюсь». 5 минут спустя они уже взлетели на Ласкомбе, а я следил за ними с земли, держа в руках кинокамеру Пола, получив от него задание заснять прыжок. В объективе видоискателя Стив выглядел кувыркающейся черной точкой. Затем, крестообразно раскинув руки и ноги, он стабилизировал падение, по огромной спирали спикировал сначала в одну сторону, потом в другую. Он полностью владел своим телом в полете. По-моему, он мог лететь в любом направлении, только не вверх. Он падал 20 секунд, потом его руки рывком сложились, снова раскрылись. Он дернул вытяжное кольцо, и парашют раскрылся. Звук выстреливающего из ранца нейлона был похож на одиночный выстрел из пистолета 50-го калибра. Такой же громкий и резкий. Как и всякий прыгун, Стью жил только ради свободного падения в прыжке, ради 20 секунд из целых 24 часов, составляющих сутки. Теперь он уже был под куполом. Каковые слова должны произноситься очень небрежным тоном, ибо, собственно, прыжок уже закончился, хотя до земли еще 2000 футов. Еще предстоит проделать несколько искусных манипуляций с этим летательным аппаратом шириной в 28 футов и высотой в 40. Он хорошо заходил на цель, опускаясь прямо на меня, стоявшего рядом с ветровым конусом. Последнюю 100 футов его полета и приземления я заснял на пленку, несколько поддавшись назад, чтобы своими ботинками он не врезался в дорогостоящий объектив Пола. Прыгун, как я это заметил через видоискатель, испытывает в момент приземления довольно сильный удар. У меня под ногами вздрогнула земля, когда Стью приземлился в 20 футах от меня. Ветер относил купол прямо на меня, но я отодвинулся чуть севернее. Внезапно меня охватила гордость за Стью. Он был частью нашей маленькой команды, обладал отвагой и мастерством, которым не обладали мы, и работал как профессионал, опытный прыгун, хотя за плечами у него было всего 25 прыжков. Шикарно, малыш. По крайней мере, меня не занесло на ржаное поле. Он выскользнул из ремней и принялся собирать стропы в длинную косу. Спустя минуту приземлился Пол и подошел к нам. «Слушай, я таки свалился с этой высоты, как огонь», — сказал он. «Как тебе это скольжение? Я буквально заставил его встать на крыло, верно? А потом камнем вниз. Что ты об этом думаешь?» «Я не видел твоего скольжения, Пол. Я снимал Сью». В этот самый момент к нашей компании подошла девочка лет 6-7, протянула маленький неисписанный блокнот и робко попросила у Стью автограф.